Глава 46. Пока ехали, придумали с Марком малышке имя – Агата. Домой к маме мы поехали вместе с котенком, чтобы не оставлять малышку даже на несколько часов одну в незнакомом окружении. Позже я поняла, что взять котенка именно сейчас оказалось тоже весьма удачным ходом со стороны Марка. Агата перетянула солидную часть внимания на себя, когда мы приехали домой. Тараканов, конечно, Катя любит, но с котенком они не сравнятся. И маме объект для заботы. Накормить, показать туалет, погладить, познакомиться. Какой там молодой человек. Уж насколько Кате Марк нравится. И то она про него сразу забыла. Котенок не только перетянул внимание, но и снял напряжение. Атмосфера во время чаепития оказалась очень теплой и дружественной. По лицу мамы заметила, что ей жених пришелся по душе. По всем пунктам хорошее образование, финансовое состояние, ум. Сюда прибавить приятную внешность и почтительное отношение к маме. К слову, квартиру я по приезде не узнала. Катя с мамой за полдня сотворили какое-то чудо. Я смотрю, вынесенная куда-то часть мебели, думаю, что на свалку. На кухне висит новенькая картина. Я точно знаю, что на ее месте кусок отодранных обоев должен быть. Еще замечаю разные мелочи в интерьере. И мама такая нарядная. Хм, такое впечатление, что меня не против сплавить. Во время пребывания в квартире наблюдала за Марком. Я не заметила на его лице никакой брезгливости и пренебрежения, даже талики удивления обстановкой. Мне кажется, он вообще ничего не заметил, словно материально его мало волнует. Больше всего внимания он уделял маме и Кате. Котенок оказался предлогом, почему мне нужно уехать вместе с Марком пораньше. Ребенку надо спать и привыкать к новому дому. Самый страшный момент для меня – это сказать маме, что после того, как котенка отвезем, я домой не приеду. И вообще, неизвестно, когда точно вернусь, потому что мы с Марком решили попробовать пожить вместе. Мама все-таки расстроилась, но постаралась этого не показать. Ни слова против не сказала, наоборот, поддержала, сказав, что я уже взрослая, а серьезности мне не занимать. Если так решила, значит, мной все взвешено, и свой выбор я тщательно обдумала. Ха, если бы. И мама еще спросила, нужно ли помочь собраться, посоветовала зачем-то мои домашние тапочки не брать, а купить потом новые красивые. Нормальные у меня тапки дома, удобные, даже почти не дырявые. Подошва отходила один раз, помню, но я ее приклеила. Но тапки мне не нужны, новые уже есть в квартире Марка. Шеф собираться не мешал, пока я носилась по квартире. Выпросил себе у мамы для чего-то несколько моих детских и семейных фотографий. Когда надо было уже выходить, чуть не расплакалась, обнимаясь с мамой и сестрой. Появилось откуда-то четкое ощущение, что домой жить я могу уже не вернуться. В машине еду вся такая притихшая, задумчивая. Агата уснула и мирно сопит на груди. Если бы не котенок, я бы уже паниковала. А так просто тихонько мандражирую. Одно дело ехать к Марку на работу, и совсем другое — жить. Там же все чужое. Мы прям с Агатой на равных сегодня. У обеих переезд и много новых вещей для этого куплено. Ну вот котенок доставлен в свой новый дом. Агата проснулась и теперь ходит везде осторожно, все обнюхивает. Ей тут долго придется обнюхивать, те еще просторы. За кошечкой очень интересно наблюдать. Распаковали все ее вещи, показали, где будут стоять ее миски, а где туалет. Там уже и я продолжила распаковку своих новых вещей и обустройства. В какой-то момент ко мне подошел Марк, обнял сзади, поцеловал в щеку, шею томительно нежно. «Я думаю, уже пора идти спать», — произносит шеф мне на ухо, поднимает на руки и несет в сторону спальни. Понимая, что сейчас мы точно спать не будем. Спустя час поняла, как жестоко ошиблась. Ничего не было. Точнее, что-то да было, но не совсем то. Мы много целовались, обнимались, но до самого главного не дошли. Я даже ничего такого пикантного не увидела. Смотрю на мирно спящего Марка и поражаюсь его стальной выдержке. Я на стену готова лезть. Так он меня раздраконил. А он пожелал мне 10 минут назад добрых снов, отвернулся и спит. Где смысл? Где логика? Ну и подумаешь, тоже отвернулась от Марка, злобно взбила подушку и попыталась уснуть. Утром хожу растерянная, но шеф ведет себя, как обычно, ласков и улыбчив, а потом и вовсе на работу уехал. Ко второй ночи я подготовилась куда как тщательнее. Пеньюар, красивое белье, ну, все такое прочее. И? Ничего. Точнее, опять то же самое. Но в этот раз шеф зашел немного дальше. Грр. Да, я нежная невинная фиалка в одном определенном вопросе. Я так понимаю, Марк меня оберегает, понемногу подготавливает. Но этими подготовками доводит до исступления. Успела за следующий день много чего передумать и даже обидеться. Не стала как-то по-особенному одеваться, но ночью Марк творил такое, что я обижаться перестала. Правда, как он анатомически устроен, так полностью и не показал. К утру четвертого дня решила, что так дело не пойдет. Это уже издевательство какое-то над моим организмом. Да и в конце концов, я уже давно взрослая женщина, а у меня до сих пор не было мужчины. И даже когда он, наконец, появился, все равно продолжаю быть девицей. Решила не ждать ночи и атаковать Марка утром. Не стала надевать белье. Накинула на себя только кокетливый шелковый халатик и пошла готовить блинчики, взбитые сливки и клубнику. Блинчики для прикрытия. Рассмотрев накрытый мной стол, шеф, кажется, уже что-то заподозрил. «Какой у нас завтрак сегодня интересный?» Веселым тоном отметил Марк. «Да-да, еще какой. Давай тебе все положу». Стою рядом с начальником, недвусмысленно случайно трусь об него бедром, потом пододвигаю тарелку с блинчиком, беру взбитые сливки, густо мажу. «Ой, много, наверное, сливок, ничего?» Говорю я и беру клубничку. Макаю ее в белое облачко, а потом медленно красиво кладу ее в рот. «Ммм, сладкая, попробуй». Так, я молодец, даже ни одного раза нервно не хохотнула. В роли роковой соблазнительницы выступаю впервые, и что-то прямо смешно. «Я знаю, что очень сладкая». С улыбкой отвечает Суворов и поднимается с места. «Ты же не пробовал?» «Обязательно попробую», — говорит босс, подхватывая меня и усаживая на стол. Мой халатик опасно задирается. Марк силой прижимает к себе и крепко сжимает руками бедра. «Мне нравится смаковать, и хочется, чтобы моя клубничка полностью созрела». «Она уже, Марк. Тянусь к шефу за поцелуем. Сейчас он от меня не уйдет». Жаркий поцелуй неожиданно прервал звонок в дверь. «Да что же это такое, а?» «Странно. Кто бы это мог быть с утра пораньше?» Слух произносит Марк, нехотя от меня отстраняясь. «Пойду узнаю. Оставайся на месте, я скоро вернусь».